Глава 7. Темпест. Кинжал, пристегнутый к бедру, казалось, обжег кожу, когда Темпест постаралась расслабить мышцы. Из двух предполагаемых вариантов развития событий в этот вечер этого она ожидала меньше всего. Мужчины окружали ее почти всю жизнь, и хотя она отчаянно любила своих дядюшек и собратьев гончих, они показали, какой отвратительной может быть их порода. Мужчины могли быть подлыми, унижающими окружающих и жестокими. Но, похоже, король собирался пойти перед ней на уступки. Подавив свое недоверие, девушка попыталась привести мысли в порядок, отыскав там что-то стоящее для короля. Дестин подошел к своей кровати и прислонился бедром к матрасу, выжидающе глядя на нее, в то время как она продолжала смотреть на него. «Если ты не против», — довольно проговорил Дестин, скрестив руки на мускулистой груди и изогнув брови, «я бы хотел как можно раньше открыть бутылку огневиски». Она взглянула на жидкость янтарного цвета в графине из голубого хрусталя, безобидно стоявшую на столике у окна. Темпест совершенно не хотелось его открывать. Она и без того выпила достаточно вина. Разгладив переднюю часть своего платья, она еще раз мысленно пробежалась по речи, которую репетировала с тех пор, как король Дестин заявил о желании поговорить с ней наедине. «Испытание сегодня показало мои познания в ядах», — начала Темпест, «так что, если талаганцы используют нечто подобное для заражения деревень, я достаточно компетентна, чтобы разобраться с этой проблемой. Я также продемонстрировала свое умение завоевывать доверие незнакомцев, необходимое для того, чтобы опрашивать жителей в различных поселениях. И, конечно же, я вполне смогу защитить себя от любой угрозы со стороны оборотней, а также волков и других крупных лесных животных. Я бы стала отличным одиночным кандидатом для расследования беспорядков под Талагой. Сладкий яд. Она лепетала, как ребенок. Король добродушно улыбнулся. Что-то еще? Продолжай в том же духе. По правде говоря, да. Вы упомянули, что простолюдины души во мне не чают, потому что, несмотря на кровь мадридов, я одна из них, отметила она. Это значит, я могу заручиться их доверием, что в полной мере поможет расследованию. Мне нужно просто-напросто перекрасить волосы, чтобы они не догадались о моем происхождении. Я могу разобраться с этим делом незаметно, не привлекая внимания талаганцев, и как только у меня на руках будут доказательства их действий, что ж, я верну цвет волос обратно, и тогда... И тогда... «Может быть, ты примешь оказанные мной знаки внимания?» — вмешался король. Темпест не нравилась эта ситуация, каким бы привлекательным он ни был, но она, тем не менее, знала, как с этим справиться, если не брать во внимание ухаживание мужчины. Максим научил ее профессионально торговаться. «Да», — ответила она, хотя знала, что воспользуется всем, что будет в ее силах, чтобы отказать королю по возвращении. «Но если мне повезет, если я найду веские доказательства того, что талакские оборотни ответственны за эту новую волну болезни, я хочу место в вашем военном совете». «Дерзко, Темпест Мадрид». Дестин всего мгновение изучал ее, а затем кивнул. «Справедливо. В конце концов, логично, что, предоставив доказательства, развязавшей войну, ты станешь частью этой самой войны. Однако, независимо от успешности операции, ты все равно должна вернуться ко мне, когда расследование завершится. Не заставляй меня искать тебя». Холодок пробежал у нее по спине. Прямая угроза. Мужчина оказался проницательнее, чем ей бы того хотелось. Но можно ли стать королем, не проявляя жестокости в достижении своих целей? «Да», — ровно проговорила Темпест, — «я отправлюсь прямиком к вам. Можете рассказать что-то важное о восстании перед моим отбытием?» Король Дестин подошел к витражному окну, и махнул ей рукой, приглашая присоединиться к нему. Он указал на Талакский горный склон с изображением нескольких видов оборотней в виде мерцающих цветных фигурок. Его палец остановился на золотисто-рыжей лисице. За восстанием стоит Кицуне. Он известен под прозвищем Шут. О нет, Шут был тем самым монстром, которым родители пугают детей перед сном, чтобы те вели себя подобающе. В их рассказах Шут приложил руку ко всему, от наркотиков и ядов до женщин, убийств и восстаний. Лед проскользнул в тоне короля, когда он проговорил: «Его нужно воспринимать всерьез. Уж поверь, он один из наших самых смертельно опасных врагов». Темпест с трудом сглотнула, когда король повернулся и провел большим пальцем по ее нижней губе. «Если ты сможешь найти его и проникнуть на базу восстания, тогда, без сомнения, тебе удастся найти все необходимые доказательства». Она планировала пойти в разведку, а не сражаться с Шутом. Темпест уставилась на стеклянного лиса, не говоря ни слова. Король загнал ее в хитроумную ловушку. Она усмехнулась. Сосредоточившись только на восстании и своей мести, она даже не заметила, что он толкает ее в руки поражения. Множество людей пытались уничтожить Шута, и все они потерпели неудачу. Кто-то даже считал его бессмертным. «Темпест», — шепнул король, — «мы договорились?» Она кивнула. «Я найду его», — ответила она. «Я найду лиса и добуду необходимые вам доказательства». Дестин улыбнулся. «Хорошо. Ты уедешь ранним утром. А сейчас предлагаю тебе вернуться в казармы, чтобы собрать вещи для предстоящего путешествия. В горах бывает холодно». Темпест моргнула, ошеломленная его предложением. «Как же предложенный напиток?» — глупо выпалила она. Неужели она действительно могла так легко отделаться? Должно быть, здесь что-то нечисто. «Я король, моя леди гончая. То, что ты хочешь сделать для моего королевства, важнее, чем исполнение моего желания выпить с тобой прямо сейчас». Однако он потянулся к руке Темпест, и ей пришлось позволить ему это касание. Дестин провел подушечкой своего мозолистого большого пальца по ее коже, внимательно наблюдая за реакцией. Проницательные глаза янтарного цвета не отрывались от нее, когда он поднес ее руку к своим губам. Тревожная вспышка пронзила тело Темпест, но ей было известно, что безопаснее не отшатнуться и не убегать. Нежный поцелуй не казался отвратительным, но отсутствие выбора делало его таковым, и она ненавидела это чувство. Король Дестин оторвался от ее руки с ухмылкой, обнажив острые клыки и белые сверкающие зубы. «Однако», — повторил он, — «как только ты вернешься ко мне, все будет по-другому. Ты можешь рассчитывать на мое пристальное внимание, когда вернешься из поездки в горы, и взамен я буду ждать того же от тебя». Молчание струной натянулось между Темпест и королем. Она не знала, как его заполнить. Слова, которые она могла бы произнести, не формировались на языке. Она знала, что не может отказаться от его условий, либо принять их, либо открыто бросить правителю вызов. «Я вернусь к вам независимо от того, справлюсь я с задачей или нет», — мягко сказала она. «Но ничего больше обещать не буду. Моя жизнь посвящена тому, чтобы быть вашей гончей». Почтение могло бы смягчить его. «Принеси мне сердце Шута, милая моя», — пробормотал король, сдвигая свою кроваво-красную мантию ровно настолько, чтобы полностью обнажить четко очерченные мышцы живота и мощную грудь. «И обсудим это подробнее, когда ты вернешься». Он обнял ее за талию и притянул к себе. Темпест замерла, когда он провел носом по ее щеке. «Уходи, пока можешь, моя леди гончая. Иначе я не смогу позволить тебе уйти». «Тогда мне лучше всего уйти, Ваше Величество», — сказала Темпест, отстраняясь, чтобы увеличить расстояние между их телами. «Сладких снов, Темпа», — прошептал он, слишком понимающе улыбаясь, пока она изо всех сил старалась не броситься к выходу. Темпест громко выругалась, когда споткнулась о юбку своего платья, определенно порвав подол дорогого вечернего наряда. «Прошу прощения», — пробормотала она и оглянулась. Король Дестин хохотнул и самодовольно ухмыльнулся. «Люблю, когда мои женщины немного грубоваты. Скоро увидимся, милая». С красным лицом и сильным сердцебиением Темпест рывком распахнула одну из дверей и быстрым шагом прошла по коридору, прежде чем створки успели должным образом закрыться за ней. Во всяком случае, ей так казалось. Но кого она обманывала? Она не шла, бежала. Никогда за всю свою жизнь она не убегала от чего-то пугающего. Темпест считала, что ей несказанно повезло получить желаемое, не предоставляя королю ничего взамен. По крайней мере, сразу. Но убегая от короля, девушка чувствовала что угодно, но только не облегчение. Она чувствовала себя будущей добычей.